Глава 23. Мирон. Галя самым серьезным видом сооружает между нами этот бастион из подушек, будто от него зависит ее честь и репутация. Я молча наблюдаю за ее стараниями, стараясь не заржать вслух, но когда она в пятый раз проверяет, достаточно ли высока стена, я не выдерживаю. Ты ведь понимаешь, что это абсолютно бессмысленно. Тихо смеюсь, сложив руки за головой. В конце концов, ты все равно перекатишься ко мне. Проверено. Рука Гали, подбивающая подушку, замирает. Щеки ее покрываются густым румянцем. Ни в коем случае. Галя упрямо выдвигает подбородок и заканчивает свой фортификационный шедевр. Серьезная вся. Но я замечаю легкую улыбку, наметившуюся в уголках ее губ. Наконец она устраивается на своей половине, заворачивается в одеяло, словно гусеница, и в комнате воцаряется тишина. Гашу свет, закрываю глаза. Пытаюсь отвлечься, думая о чем-то скучном. Благо, дефицита скучных тем в моей голове не наблюдается. Это буквально вся моя жизнь без Кали и детей. Теперь мне даже странно представлять, как я вернусь к этому и сделаю вид, будто ничего не произошло. Мы разбежимся и станем жить дальше, каждый в своем привычном мире, как я Гале обещал. Но я так не хочу. Только кому? Какая разница, Аверин? Одного твоего желания мало. Тут важно, чтобы и Гале хотелось продолжения банкета. А ей, судя по реакциям, глубоко фиолетово. Господи, если ты есть, дай мне знак, ну хоть какой-то намек на то, что эта женщина питает ответные чувства. Слышу шорох. Приоткрываю один глаз, подглядывая за Галей. Она медленно убирает подушку, как раз ту, что разделяет наши лица. Взгляд серьезный, но какой-то другой, мягкий. Будто эта ее настороженность, с которой она всегда держится рядом со мной, куда-то исчезла. «Ты ведь знаешь, что мой муж умер, да?» — тихо спрашивает она, поворачиваясь на бок. Ее голос такой спокойный, но я чувствую в нем усталость, невыговоренную боль. Киваю, ощущая одновременно странное беспокойство и трепет от того, что Галя решила пролить свет на эту часть своей биографии. Это знак? Спасибо, Господи. Знаю. Галя опускает взгляд. Тонким пальчиком рисует на простыне знак бесконечности. Как ты поняла? Дети мои, те еще партизаны. Тут и думать не надо. Сначала мне кажется, что Галя вот-вот разозлится и, быть может, оттолкнет меня в своей привычной манере, но этого не происходит. Вместо того, чтобы в очередной раз замкнуться в себе, она набирает в легкий воздух, будто ей предстоит рассказать что-то гнетущее и тяжелое, то, что давно копилось внутри. Пауза затягивается. И я уже начинаю думать, что на этом все и закончится, но губы Гали вдруг размыкаются. Он спасателем был. Работал в МЧС. Она чуть улыбается, но эта улыбка совсем не веселая. Погиб на задании. По иронии судьбы, нет. Так рисковал собой. Бывал и на пожарах, и на обвалах, а умер от разорвавшейся аневризмы. А Юле был год, Леве два. Я осталась одна. И только моя свекровь. Она, святая женщина, всегда меня поддерживала и помогала, как могла. Хотя сама потеряла сына. Мне жаль, что так вышло. Знаешь, Галя не сводит с меня пристального взгляда, белки ее глаз чуть светятся в темноте. Первые месяцы после его смерти я будто не жила. Сидела ночами рядом с детской кроваткой, смотрела на спящих детей и думала, что это неправда, что он скоро придет домой, спросит, что у нас на ужин, а потом, словно фокусник, достанет из кармана штанов билеты в океанариум. Лёва тогда тоже был совсем маленький и не понимал, почему все вдруг стали какими-то печальными, что вообще происходит. Он ждал. Каждый день спрашивал, когда папа вернется. Больнее всего объяснять детям, что человек, которого они любят, не вернется. Галя говорит спокойно, но в голосе чувствуется старая пронзительная усталость. И мне тоже становится вдруг пронзительно больно за нее, за Леву с Юлей и даже за свекровь, святую женщину. Не понимаю, как можно пережить такое и не озлобиться на весь мир, не замкнуться. Внутри этой тонкой девочки титановый стержень. На похоронах мне пришлось держаться. Знаешь, как это, когда тебе говорят, что ты должна держаться ради детей? Моя свекровь, Роза Викторовна. Я думала, что она не захочет меня видеть после всего. Потерять сына — это невообразимо. Но она пришла. Взяла меня за руку и твердо сказала: «Галя, ты как хочешь, а я никуда не уйду. Мы были семьей, семьей и останемся». Да, это звучит как охеренный план. Можно и мне тоже вот так просто взять тебя за руку и безапелляционно сообщить, что я никуда из твоей жизни исчезать не планирую. Но, блин, уверен, совесть имей. Она с тобой печалью делится, а у тебя одно на уме. Зачем я тебе вообще это рассказываю? Галя закрывает лицо руками. Прости, что загрузила. Ну, как я и говорил, мое сильное мужское плечо всегда к твоим услугам. Если нужно спрятаться или, скажем, немного поплакать. Нет, качает головой. Плакать больше не буду. Нельзя мне. Как бы это ни звучало, но жизнь продолжается. У меня есть дети, им нужна сильная мама, а не размазня. Сильной маме тоже необходимы передышки. Нельзя. Твердо. Галь, так можно в угли сгореть. Галя молчит. Борется с какими-то своими внутренними демонами, и я не могу оторвать от нее взгляда. В ее жизни не было легкого пути, но она справилась. Каждый день для нее это маленькая победа. Моя рука медленно скользит к ее щеке, легким касанием откидывая прядь волос с лица. Галя такая настоящая, красивая, сильная, неприступная и в то же время такая близкая, будто я знаю ее уже 100 лет. Мы, не моргая, смотрим друг другу в глаза. Внушаю ей что-то телекинезом, надеясь, что она прочтет мои незамысловатые послания. Но Галя лишь вопросительно поднимает брови. Что? Что? Не знаю, ты так смотришь, будто тебе тоже есть что сказать. А мне есть что сказать? Наверное, самое время озвучить свои ультиматумы. Но все слова, которые еще минуту назад крутились в голове, вдруг испаряются. У меня в мозгах вакуум. Вот только действовать нужно сейчас. Не думая о последствиях, резко подаюсь вперед и впиваюсь в Галины губы. Галя ошарашенно замирает, я тоже. Рвано выдыхаем густой воздух. Вполне возможно, это наш первый и последний настоящий поцелуй, и я отчаянно в нем нуждаюсь. Жалеть о содеянном буду после. Закрываю глаза, отъезжая от вкуса ее губ и от головокружительного чувства расслабляющего тела. Ее руки тут же оказываются на моих плечах. Она не отстраняется, наоборот, тянется ближе, прижимается ко мне. В ее прикосновениях тепло и нежность, острая, открытая уязвимость. И мне кажется, что, наконец, я вижу ее всю без этой привычной колючей брони. Рукой сметаю подушки. Я больше не хочу, чтобы нас что-то разделяло. В задницу все стоп-краны. Я не собираюсь тормозить эти кайфы. Не думал, что со мной еще такое случится. Вот так, до пожара в груди, до закипающей в венах крови. Желать женщину. Веду пальцами по ее спине, пересчитывая позвонки, подтягиваю за шею ближе, углубляя поцелуй. И она позволяет, плавится в моих руках. Она такая, такая. Мирон резко отстраняется. Ай, блядь, начинается. Что не так? Все не так, я этого не хотела, да? Не могу сдержать яда в голосе. А зачем тогда отвечала? Что-то в ваших показаниях не вяжется, Галина. Стыдливо зарывается лицом в ладони. У тебя таких, как я, целые толпы. Таких, как ты, нет. Еще лучше, уязвленно поджимает губы. Зато есть модели, дочки богатых родителей, длинноногие красотки. Я для тебя развлечение, диковинная зверушка, которой не хватает для коллекции. Какой бред, Галь. Я думал, ты взрослая девочка. Именно поэтому я жму на тормоз за нас двоих. У меня дети. Ты исчезнешь потом, а я снова останусь у детской кроватки. Ночами буду думать, почему это случилось, а днем отбиваться от вопросов о том, куда ты делся. Я все это проходила. Больше не хочу. Галь, а нельзя сценарий более оптимистичный придумать? Например, что я никуда не исчезну? Исчезнешь. С чего бы? Ты особенная, с тобой весело, интересно. Я такого, клянусь, никогда раньше не чувствовала, и дети твои забавные такие, и я... Вот именно. Дети забавные, Галь смешная, цирк на выезде. А что будет, когда мы тебе наскучим? Не будет такого, — качает головой. Не веришь мне? Заглядываю в ее глаза. Не верит. Мирон, ты замечательный, но я... Не утруждая себя объяснениями, возвращаю одну из подушек и укладываю между нашими лицами. Поворачиваюсь на другой бок. Галя, что ж ты со мной делаешь?